бизнес всегда организовывается в расчете на прибыль. Правильно? Поэтому иногда приходится поступиться своими интересами. Я хорошо, когда я вначале же за свой счет книги выпускал, так, меня с большим трудом уговорили приобрести вот эти брюки такие спортивные, ну, которые на курорте люди одевают. Жалко денег было. А покупал, значит, ради чего? Ради того, чтобы сейчас купить. Понимаешь, что приходится тратить. Поэтому, конечно же, детей в любом варианте выгодно побыстрее их избирать. Давай теперь посмотрим, что ей нужно. Если она у тебя начинает играть на скрипке, ей легче будет делать карьеру. Легче. Не имеет значения, даже если она не будет скрипкой заниматься, любой навык поможет. Она произведет впечатление, сыграет на скрипке, особенно хорошо. Значит, быстрее тебя отчалят. Я помню, Виктор Шевченко, его многие знают, он музыкант по природе. Ну и музыку прям не хотел, или обязательно восстанови. Ну, он восстановился, стал учиться петь, играть. Потом в Москву поехал и хотел стать дистрибьютором какой-то учреждения, Анаком и прочее, прочее. Или кредит, не помню чего. Потом вечером они собрались, а управляющий банком, по-моему, не помню. Короче, я тоже любитель был попеть, поиграть. Они собрались, попели, поиграли. На утро кредит он получил или нет? Получил, конечно. Общее образование, любой навык, он никогда что? Не будет лишним. Значит так, давай посмотри. Значит, для того, чтобы решать свои задачи, тебе нужно как можно быстрее избавиться от детей. Причем, если они вырастят у тебя преступницами, то тогда это будет тень на тебя, тебе невыгодно. Тогда лучше бы не стали деловыми. Тогда вопрос. Если они играют на скрипке, это что? Повышает их квалификацию? Вот. В любом варианте. Или они с концертами будут уже прямо сейчас зарабатывать, детские концерты сейчас. Вот. Если нет, пригодится. Если что еще? А вот, теперь насчет поездки. Я тебе что хочу сказать. Если есть деньги, и если это серьезная организация, то, конечно, что? Она научится взаимодействовать. Ну, да, и учитель, ставит учительница. Если все там чисто и есть деньги, то тогда, конечно, что? Получается, что тебе выгодно будет, что? Ну, что она на неделю уедет. Она на неделю уедет, и в течение недели у тебя же лекции уже потихонечку надо единички дают выйти, да? Бывает так? Или пока все? Нет, вообще. Ну, нет, в учебных заведениях нет, а что касается... Правильно. А в учебных заведениях идет тренажер, значит, ты учебное заведение отдаёшь. Угу. Нет, получается. Да, получаешь, конечно. Уже, ты же понимаешь, работа профессионала, это работа, как говорится, вот я сейчас работаю более-менее профессионально. Почему? Потому что вот в свое время и без денег что-то делал. Да, да. Значит, тогда, то есть, мы сразу с вами выяснили, то, что идет к росту, это выгодное вложение. Потом заработаешь так дальше. Значит, ты неделю сможешь отдаться себе. А заплатишь 9000. Ну, может, давай, значит, дальше. Теперь. Все, так, потом что еще предстоит? Ну, это один раз в неделю. Еще, чтобы поднять мотивацию. Да. Еще один факт. Учебка в Орленок стоит 39 тысяч коммерческая. За 9 тысяч она идет на курс. Да. Там очень высокий уровень организационной работы. Это лучший лагерь в России. Это же на месяц, она говорит на неделю. Ну, все равно. Ну, какая? Она дешевле получается. Все равно дешевле. Там все российская. А потом там, какие там с ними преподаватели, то, что увидит там ребенок еще, вот да. В чем вопрос. А тусовочка там какая, да. Всероссийский конкурс, да? Она в массу, конечно, на этом на не это нельзя жалеть, а ты как раз вкладываешь в себя, когда избавляешься от детей. Да. Давай. Жадность невротическое качество. Ну это же я себе сейчас вышла говорить. Ну конечно, если тебе жалко, да, то... Да. Ну, жадность это тоже от глупости. Понятно, что я на них... Нет, я понимаю, когда так вот, что жрать нечего, ну что делать. А когда есть возможность детей отправить, а такая возможность материальная у тебя есть. Был, значит, у мужа. Это я тоже, и его ребенок тоже. Ну, в общем, это выгодно. Выгодно. Вы же, вот Валерию вы видели, 11 лет. Она ж вот-вот и уже все. Но пока в нее надо вкладывать. Вы же понимаете, большинство предприятий, которые дают стабильный доход, требуют достаточно длительных вложений. Меньше всего вложений требует торговля. Но когда одна торговля в стране, вы замечаете, что получается. А производства нет. Производство, конечно, требует большего. Это производство. Это не торговля. А в производство нужно вкладывать. Если, конечно, есть в этом будущее. Я не знаю, как ты, но я думаю, что Валерия сейчас хорошее будущее имеет. В нее деньги вкладывать выгодно. Ну, сейчас мы стали евангелину вкладывать. Да, и конечно. Гувернантка, да, конечно. Конечно. Даже если замуж выгодно выдать, глаза у него большие. Ну, короче, деньги, дети тоже такой товар, которым можно хорошо торговать. Да. Меня пробило, Михаил Ефимович, это я потому мне эту жадность вкладывать, что в меня вкладывали, получается, а толку как бы... Почему толку? Вот я мужа хотела профессорского сынка. Удачно продали. Удачно. Да, он же главный врач, но я не знаю, ты же сама медсестрой работала, да? Ну да. А ты же знаешь, главный врач, сколько у него лет стажа? Главный врач? Нет, вообще, сколько лет стажа? Лет 12. Да ну что, в самом деле. После 10 лет работы главный врач, это карьера, ой-ой-ой, какая, обычно где-то лет 45-50 становится. Нет, конечно, если бы он поехал бы куда-нибудь в Чертково, он давно стал бы главным врачом. Это все-таки центр и министерство близко, здравоохранение. Это сильная карьера. Ну, в философии все действительно разумно. Все разумно и действительно. В своем развитии действительность развертывается как необходимость. Ты все это что? Заслужила. Ну да, ты начинаешь себя ругать. Божье создание ругаешь. Так тебе это просто не обойдется. Да, я понимаю. Понял, все понятно. Ну хорошо. Да, пожалуйста. Это тоже. Ругай. Божье создание и государственное достояние. Ну, конечно. Не, ну, она же уже что-то умеет, а теперь попробуй. Эти то, я не знаю, дети, конечно, то ли будут, то ли нет, а ты уже кто-то. Так. Вы же понимаете, почему у нас воспитание детей не идет? Сами не воспитаны. И вы помните мой первый тезис? Воспитание детей начинается с воспитания самих себя. У вас, правда, уже идет перевоспитание, перевоспитание тоже с самих себя. Конечно, если люди останутся спокойными, дети сразу успокоятся. Вы помните, да, что на семинарах у нас бывало, да? Помните эти визги, да? А я как в каком состоянии был в это время? Абсолютно. Да, слушатели семинаров, здесь же всякие ситуации бывают. Наши семинары иногда люди ревут. У двух, помните, одна из Орджоникидзе кричала. А Вика, у Вики, кстати, сейчас очень хороший взлет, она где-то в Москве сейчас трудится. Все кричала всех и вас ненавидела. Ну, покричала, да. Всех да. Да. Вас да. Ну, да. Кричала, да? Это вы перепугались. Да, а я нет. Не, ну я знал, что 10 минут покричит, да успокоится. Детское поведение. Невротик, он же как дитя. Хочу и все, и давай побыстрее. Вот. А кто помнит, как Вика второй раз пришла? А да, а второй раз она тоже была, хотела эту реакцию дать. Я ей говорю, что и каждый раз ты будешь внимания добиваться.